Часть вторая. Главные приемы управления временем. Что дадут рекомендации? Эпиграф. Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время. Человек же талантливый стремится его использовать. Артур Шопенгауэр. Итак, первое, с чего следует начать, это сильное желание изменить принцип распределения своего времени. Без такого желания ничего не получится из-за естественного нежелания менять устоявшиеся привычные методы работы. Предлагаемые приемы помогут вам ежедневно выигрывать в среднем 2 часа времени. Я знаю людей, которые стали успевать в течение дня делать вдвое больше дел, и не только на работе, но это, конечно, исключение, хотя и приятное. А выигрывание 2 часов времени является совершенно реальным и наиболее вероятным для любого человека, разумеется, при условии систематического применения рекомендуемых правил. Так показывают результаты опросов тех, кто их использует. Данные приемы полезны руководителю, специалисту и вообще любому человеку, обеспокоенному нехваткой времени, от министра до домашней хозяйки, как на работе, так и в быту. Эффективные правила организованного человека. Правило первое. Составьте перечень дел в порядке их важности. Это первое существенное звено в рациональной организации времени. Один из парадоксов состоит в том, что, тратя время на его планирование, мы его же потом и выигрываем. В памятке «Правилах, как надо работать», составленной Алексеем Капитоновичем Гастевым, первые 2 абзаца звучат так. «Прежде чем браться за работу, надо всю ее продумать. Продумать так, чтобы в голове окончательно сложилась модель готовой работы и весь порядок трудовых приемов. Если до конца продумать нельзя, то продумать главные вехи, а первые части работы продумать досконально. Большинство работ не удаются потому, что они с самого начала не были хорошо продуманы. Выделенное мною, много раз повторяющееся слово «продумать» наиболее точно отражает главное в планировании. Составление плана работы на день лучше всего проводить следующим образом. Сначала записать дела в специальном блокноте, ежедневнике, органайзере, в порядке приоритетности. Первое. Важнейшие дела, в порядке их важности. Второе. Срочные дела, в порядке срочности. Третье. Текущие, несрочные дела, в порядке важности. Четвертое. Пока не спросят. Планирование – это определение приоритетности, а не простое составление перечня задач. Планируя накануне, не пытайтесь составить список сразу в порядке приоритетности дел. Вписывайте в него пункты по мере того, как они приходят на ум, а выяснение их приоритетности – это следующий шаг. Но предположим, что список дел необъятен и что внезапный приток дел заставит вас схватиться за голову. Если не удается достаточно быстро рассортировать навалившуюся работу, ситуация чревата стрессом. Не паникуйте. Разложите дела по степени срочности исполнения, скажем, по следующим признакам. Срочно. В течение нескольких дней, к следующей неделе, к началу месяца. От важности и срочности дел зависит оптимальная реакция на них. Информация предоставлена в таблице, рисунок 1, который вы можете посмотреть в прикрепленном к аудиокниге файле в PDF-формате. Относительно дел неважных и несрочных, обычно исполнение на удовлетворительно – это все, что нужно. Если же какой-то пункт переходит из списка в список в течение многих недель, напрашивается вопрос, есть ли необходимость выполнять его вообще. Небольшие усилия помогут превратить ваш ежедневник в источник ценной информации для анализа расходования времени. Сделав дело и зачеркивая запись, отметьте, хотя бы ориентировочно, потраченное на него время. Если дело сделано полностью, зачеркните эту запись, например, прямой сплошной чертой. Если не полностью, волнистой. Если это дело на поверку оказалось не вашим, пунктирной линией. Каждый сам для себя может выбрать подобные знаки, несущие дополнительную информацию. Просмотр записи выявит особенности вашего делового стиля и использования времени. План лучше составлять с утра. Если вы составили его в конце предыдущего дня, то утром проверьте себя. Утро вечера мудренее. За ночь три волнения предыдущего дня улягутся, мелочи отфильтруются и станет более объективным понимание степени важности тех или иных дел. Правило второе. Беритесь прежде всего за самые важные и срочные дела. Управление временем – это вопрос не только о нем самом, но и о решаемых задачах. Обычно 80% времени отнимают дела маловажные, приносящие в копилку результативности дня не более 20%. И наоборот, из 10 дел всегда найдутся 2-3, сделав которые вы уже будете довольны этим днем. Это одно из проявлений принципа Паретто, правило 80/20. 20% дел дают 80% результата. В печатной версии книги данная информация представлена в виде графика. Рисунок 2, который вы можете посмотреть в прикрепленном к аудиокниге файле в PDF-формате. Не количество выполненных дел, а их важность – вот что определяет результативность дня. Некоторые управленцы, заваленные делами, в попытках избавиться от их обилия начинают с мелких, чтобы, быстро переделав их, сократить общее количество дел и уже затем сосредотачиваются на важных. Но практика показывает, что чаще всего до важных дел руки так и не доходят. Как прозорливо заметил в свое время вождь мирового пролетариата, кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих, принципиальных, тот неминуемо будет на каждом шагу натыкаться на эти нерешенные вопросы. Правда, необходимо проявить немалую волю и выдержку, чтобы не быть затянутым пресловутой текучкой мелких вопросов, большинство из которых к концу дня уже может и не припомнить. Применительно к плану дня это выглядит так. Не давайте обстоятельствам сталкивать себя с намеченного пути. Переходите к менее важным и менее срочным делам, только убедившись, что по делам более приоритетным сделано все необходимое. Итак, следует начинать с самой важной задачи. Если же ожидаемые конечные результаты равнозначны по ценности, сначала займитесь самыми легкими задачами или такими, которые требуют наименьшее количество времени. Таким способом вы зададите темп. После этого можно сконцентрироваться на более трудных задачах, поскольку вы отделаетесь от нескольких важных задач, давлевших над вами. Когда работа срочная и ужасная, делайте ее в первую очередь. Освободитесь от нее как можно быстрее, и она не будет портить вам весь день. Если удастся справиться со сложной проблемой в начале дня, то оставшиеся дела вы будете делать в хорошем настроении. Установите систему вознаграждения за выполнение трудной работы. Сделайте перерыв или угоститесь чаем, кофе. Получите удовольствие, отметив в своем ежедневнике, что задача выполнена. Итак, ключевой элемент эффективного управления временем – оценка по результату, а не по выполненным действиям. Управляйте своим временем, ориентируясь на получение самого лучшего результата. Если решать только вопросы, которые хватают за горло, то столкнешься с лавинообразным их нарастанием. Если же вопросы решаются в зародыше, то тратится меньше времени. Правило третье. Спрячьтесь от текучки, уединитесь хотя бы на час. Количество обращений в сфере управления так велико, что средний интервал между ними не более 8 минут. Однако, если учесть, что значительная часть времени уходит на совещание, ходьбу по кабинетам, отлучки и так далее, то в остальное время эти интервалы значительно меньше, поэтому не приходится надеяться на вдумчивое, без помех, рассмотрение важнейших дел, требующих, как правило, значительного времени. Если у вас есть секретарь или подходящий помощник, то они могут оградить вас от многих мелких вопросов. Хороший секретарь экономит руководителю до 30% рабочего времени. Практика закрытых дверей является единственно приемлемой при написании серьезного документа, решении важного вопроса. Для этого необходимо запереться, включить автоответчик, а если его нет, попросту отключить телефон. Если запереться нет возможности, можно уединиться там, где вас без подсказки в случае крайней необходимости не найти. В чьем-то временно свободном кабинете, в библиотеке, в конференц-зале или другом свободном помещении. Один из знакомых мне руководителей приспособился уединяться в своем автомобиле, припаркованном недалеко от офиса. Попробуйте приходить на работу утром примерно на час раньше, скажем, в течение недели, и выполнять какую-то часть дневной работы. Вы удивитесь тому, как много вам удастся сделать до 9 часов утра, когда рабочий день только начинается. Обговорите с коллегами, когда лучше всего устроить тихий час. Иногда целые отделы договариваются об этом часе, обычно с утра, когда все работают, не мешая другим. При этом, как показывает опыт, за время уединения удается сделать то, что является наиболее важным и необходимым на данный момент. Именно за этот час вы и получите наибольшие результаты, которые создают удовлетворенность рабочим днем, ощущение исполненного долга, осознание собственной силы воли. Иных, столь же эффективных способов уйти от текучки мировая практика не выработала. Правило четвертое. Занимайтесь в каждый момент только одним делом. Уподобьте себя песочным часам. Они в каждый момент пропускают через свое горлышко только одну песчинку и потому могут служить долго, не теряя точности. Пропускайте через свое сознание в каждый момент только один вопрос, важнейший на данный момент, и не переходите к другому, не закончив предыдущего. Перескакивание с одного вопроса на другой – это расточительство времени, поскольку вновь вникать в вопрос значит тратить на него дополнительное время. К тому же, такое перескакивание, как показывают исследования, отрицательно сказывается на нервной системе. Быстро нарастает утомление, ухудшается качество работы, увеличивается количество ошибочных действий и решений. К сожалению, нередко приходится наблюдать, как во время разговора руководителя с подчиненным входит другой подчиненный и после приветствия обращается прямо к хозяину кабинета со своим делом, не обращая внимания на то, что до него уже шел деловой разговор. А потом заходит следующий и так далее. Кроме невоспитанности посетителей, руководитель тем самым поощряет и разбазаривание собственного времени, как, впрочем, и времени своих сотрудников, ибо ему приходится возвращаться к одним и тем же вопросам. Кроме того, вопросы в присутствии других всегда решаются дольше, чем с глазу на глаз. Так иногда происходит и во время пребывания в кабинете стороннего посетителя. Поэтому хозяин кабинета не должен позволять вошедшему сотруднику прерывать начатый до него разговор. Если же он не пресекает вклинивание, то это может сделать его собеседник. Мой опыт показывает, что если попросить продолжить начатый разговор, то хозяин кабинета обычно это поддерживает. Перескакивание с вопроса на вопрос имеет место и всякий раз, когда мы отвлекаемся от беседы с посетителем, чтобы ответить на телефонный звонок. «Телефон для меня как икона», — говорится в одной из песен Владимира Высоцкого. «Мы действительно поклоняемся телефону, когда по звонку отвлекаемся от серьезного разговора». Это неуважение к собеседнику и, к тому же, неразумное расходование своего времени. Ведь после каждого телефонного разговора необходимо вновь входить в суть разговора с присутствующим. Так, на чем мы остановились? Это свидетельствует о том, что содержание беседы вылетело из головы. Более рационально действовать так. Если разговор заканчивается – скажите позвонившему «одну минутку», положите смартфон на стол и, закончив разговор, приступайте к беседе с абонентом. Если же до конца разговора далеко, спросите у посетителя, сколько еще нужно времени, и предложите перезвонить через N минут, назвав время с большим запасом. Если запаса не создавать, то указанного времени может оказаться недостаточно. Вас опять отвлечет тот же абонент, и вы окажетесь в неловком положении. Кстати, отсрочка телефонного разговора часто приводит к решению вопроса без вашей помощи, ведь сколько звонков происходит только из-за того, что позвонить оказывается проще, нежели подумать. Как видите, вы и на этом сэкономите время. При использовании этого приема помните важное – не вслушивайтесь, зачем звонят, поскольку при этом весьма реально втянуться в разговор. Кроме того, у абонента может возникнуть впечатление, что если бы это был кто-то другой, то вы, возможно, и поговорили бы с ним сразу. Большое удобство представляет автоответчик. Вы можете прослушать сообщение, когда освободитесь, и перезвоните тогда, когда вам это будет удобно. Правило пятое. По возможности замените посещение телефонным звонком. В большинстве случаев личное посещение не дает никакого преимущества перед разговором по телефону. Уважающий себя человек не станет тратить время на дорогу и ожидание под дверью кабинета лишь с целью что-то узнать. По телефону вам сообщат все, что вас интересует. Кстати, грубят при этом меньше, чем при личной встрече, ведь неизвестно, кто звонит. Особенно, если звонящий говорит спокойно, с чувством достоинства, уважительно и кратко. Краткость достигается подготовкой к разговору, предпочтительно письменной. Правило шестое. Очистите стол от бумаг. Введите правило одного раза. Имейте дело с каждым листом бумаги только один раз. Обычно в отношении 80% бумаг решение может быть принято с первого прочтения. Стоит лишь немного подумать над прочитанным. Но реально с первого захода решение принимается в 20-40% случаев. Более серьезные документы чаще откладываются, чтобы принять по ним решение в спокойной обстановке. Однако обстоятельства нередко складываются так, что именно на более важные документы остается меньше всего времени. Важные дела становятся срочными чаще всего в результате именно такой практики. Кому не знакомо поступление к исполнителям документов, по которым срок исполнения на исходе? Но даже если такого и не произошло, при подобном подходе время расходуется неэкономно. Один и тот же документ читается не единожды. многие руководители неисполненные документы держат на столе, чтобы они всегда были перед глазами. Что греха таить, многие даже втайне гордятся заваленным бумагами столом, думая, что покажутся посетителю чрезвычайно значимыми и занятыми. На самом же деле такой стол говорит только о неорганизованности его хозяина и незнании им психологии, ведь предметы, постоянно находящиеся перед глазами, мы вскоре перестаем замечать, а посетитель по завалам на столе видит, как велика задолженность их обладателя перед организацией. Особенно гнетущее впечатление производят пожелтевшие бумаги. Под солнечными лучами бумаги желтеют в считанные дни. Вид стола не должен отвлекать от решения задач, намеченных на данный момент. Поэтому для большинства бумаг место в столе или в шкафу. Правило 7. Рационализируйте чтение. Наиболее радикальное средство для этого – освоить специальную технику быстрого чтения. Для этого имеются соответствующие пособия и курсы. Это позволит тратить на чтение документов и литературы в 3-5 раз меньше времени. Из приемов, экономящих время руководителя в части работы с бумагами, отмечу следующие. Первый осмотр входящей корреспонденции целесообразно производить не самому руководителю, а лицу им назначенному – секретарю, помощнику, заместителю, претенденту на выдвижение, толковому подчиненному, который направит документ соответствующему подразделению или самому руководителю. На этой стадии вместо подписи руководителя достаточно поставить его факсимиле. Поручите кому-то из подчиненных делать разметку документов, идущих к руководителю, подчеркнуть ключевые слова, отметить фразы и абзацы, наиболее важные и имеющие непосредственное отношение к данному руководителю. Такая разметка сэкономит время всем, кому предстоит работать с этим документом. Поручите готовить обзоры новинок литературы по вашей специальности и управлению. Это позволит вам не отставать от требований сегодняшнего дня и тратить минимальное время на чтение. Особенно эффективна такая система, если вы подберете заинтересованного и добросовестного помощника и найдете возможность поощрять его творчество и находки. Другие приемы рационализации чтения слушайте в разделе «Экономное чтение». Правило 8. Не надейтесь на память, записывайте информацию, представляющуюся вам полезной. Помните, мы забываем 90% того, что слышим, 50% того, что видим, и лишь 10% того, что делаем. Хорошая информированность обернется и выигрышем времени. Всем известно, к каким потерям приводит забывчивость. Более того, при деловой беседе принято делать записи. Это не только привязывает к процессу слушания, но и является необходимым элементом деловой культуры. Но даже и это не страхует от забывания. Сколько раз, читая свои старые записи, мы как будто впервые их видим. Поэтому в управленческой культуре уклонение от записи во время деловой беседы воспринимается как неуважение к партнеру. Делая записи, мы показываем, что сообщение партнера ценно для нас. Поэтому нередко делают пометки даже во время бессодержательных высказываний собеседника, хотя бы для того, чтобы добиться расположения с его стороны. Правило 9. Используйте эффект мелочей. Прежде чем ехать, позвоните. Узнайте, на месте ли нужный вам человек, часы приема, какие нужно иметь документы. Те, кто едут наугад, нередко тратят время впустую. То нужный человек отсутствует или не может принять, то необходимо иметь при себе какой-то документ, о чем посетитель не знал, то организация сменила адрес или у них отключились компьютеры и так далее. Группируйте однородные дела и телефонные звонки. Старайтесь выезжать в какое-то место лишь тогда, когда в том районе возникает для вас несколько дел. Сгруппировав звонки, вы в целом затратите меньше времени на них. Задействуйте для работы и чтения время ожидания в очереди, в дороге и так далее. Способность работать в любых условиях, используя для этого малейшую возможность, характерна для организованного человека. Эта черта бросается в глаза, особенно при наблюдении за иностранными партнерами. Чтобы последовать данному совету, нужно всегда иметь при себе материалы или документы для работы, на всякий случай, а возникают эти случаи постоянно. Избегайте ненужных споров. У каждого есть свое мнение, и пусть человек с ним остается, если это не вредит вашим интересам. Всегда носите с собой бумагу и карандаш для записи удачных мыслей. К сожалению, наша память такова, что мы забываем даже самые блестящие мысли, в том числе и свои, а они приходят в любое время и в любой обстановке, так как над разрешением проблем наш мозг работает непрерывно, включая и время сна. Это происходит подсознательно. Не тратьте время на жалобы по поводу неудач. Этим грешат многие. Поплакаться в жилетку после досадного просчета, а особенно в случае неудачного стечения обстоятельств. Подобная пустая трата времени не поднимает престиж и только бередит рану. Установлено, что, акцентируя внимание на своих невзгодах, мы создаем установку «я неудачник», что ведет к новым неудачам. Более продуктивен подход долгожителя и выдающегося политика Уинстона Черчилля, который говорил: «Успех – это переход от одной неудачи к другой со все большим энтузиазмом». Анализируйте свои привычки и наклонности, чтобы избавиться от вредных. Этому весьма способствуют: а) изучение своих рабочих планов и отметок об их исполнении, б) обсуждение своего стиля деятельности с людьми, к которым есть доверие. Решив трудную задачу, наградите себя кратким отдыхом. Не хватайте сразу за новое дело. Насладитесь сознанием своего успеха. Положительные эмоции вольют в вас новую энергию, которую вы употребите не на текучку, а на решение следующей по важности задачи. Не считайте, что методы и приемы вашей работы самые лучшие. Постоянно ищите способы экономии времени своего и коллег. Дополнительные правила для руководителей. Правило 10. Как можно больше поручайте. Прежде чем взяться за какое-либо дело, задайтесь вопросом, а нельзя ли кому-нибудь его поручить? Многие завалены делами именно потому, что привыкли рассчитывать только на себя. Не могу никому доверить. Все сделают не так, как надо. Вместо этого они должны самокритично сказать: «Не умею организовать свою работу». В числе правил для руководящего звена ряда ведущих международных компаний есть и такое: вам не следует делать то, что могут сделать ваши подчиненные. Если вы это делаете, то вы лишний. Вместо вас можно взять работника с меньшим окладом. Однако, чтобы поручения исполнялись на должном уровне, необходимо соблюдение ряда общих требований. Продуманный выбор исполнителей. Поручайте не тому, кто подвернется под руку, а тому, кто имеет большие возможности исполнить поручение в лучшем виде. Четкость задания. Во многих случаях она оставляет желать лучшего. Не случайно весьма распространенным среди работников является суждение о начальниках, которые сами не знают, чего хотят. Положение усугубляется тем, что высокий коэффициент понимания является скорее исключением, нежели правилом при общении людей. Зная это, руководитель должен позаботиться о проверке в тактичной форме того, уловил ли его мысль сотрудник, получающий задание. Говорят, что у человека никогда нет времени, чтобы сделать работу как следует, а вот на то, чтобы ее переделывать, время находится. Пожалуй, в этом есть изрядная доля вины тех, кто отдает приказы. От того, насколько четко и понятно будет сформулировано поручение, зависит и качество исполнения. Вполне возможно, что распоряжение было непонятным, сумбурным, а подчиненный побоялся переспросить, чтобы уточнить детали. И вот результат. Работу приходится переделывать. Предоставить максимальную свободу в пределах компетенции подчиненного. Хорошо когда-то сказал американский президент Теодор Рузвельт. Лучший руководитель – это тот, у кого достаточно ума, чтобы найти стоящих людей, заставить их делать то, что нужно, и при этом у него хватает здравого смысла, чтобы не путаться у них под ногами. Контролировать нужно по результатам, а не по методам исполнения. Давать право на ошибку. Руководители и сами ошибаются. Если подчиненного этого права лишают жестким контролем, выговорами за малейшие просчеты, то вместе с тем лишают его и инициативы, ведь фактически руководитель ставит подчиненного в худшие по сравнению с собой условия. Распространенные ошибки при поручении задания. Давать поручение в попыхах. Передавать поручение через третьих лиц. Поручать первому попавшемуся. Давать непродуманные поручения. Позитивные приемы. Объясняя задание, сочетать устную информацию с письменной. Письменная информация менее подвержена искажению. Тактично проконтролировать, правильно ли подчиненный понял задание, например, вопросом «Что собираетесь предпринять?». Письменно фиксировать сроки ответственных исполнителей, форму исполнения работы и отчета о ней. Поручив задание, подчиненному стоит проверить себя вопросом к руководителю. «Если я правильно понял, я должен сделать...» Несоблюдение этих требований препятствует удовлетворительному исполнению поручений, что, в свою очередь, порождает у руководителя тенденцию опираться только на собственные силы. Так возникает пресловутая текучка, лавина мелких вопросов, из-за которых не получается заняться действительно важными делами, достойными времени руководителя. При возрастании объема работы руководителю естественно перейти от разовых поручений к делегированию части своих полномочий, а делегирование полномочий далее в соответствующем разделе. Правило 10 вполне применимо и для домашних дел. Родители в семье руководят своими детьми и могут вырастить себе неплохих помощников, если будут с раннего детства поручать им какие-то вначале несложные дела. Убрать игрушки, помыть тарелку, навести порядок в комнате, протереть пыль, полить цветы, сходить в магазин и так далее. Правило 11. Оптимизируйте контроль. При отсутствии контроля уровень исполнительской дисциплины неминуемо падает, что в итоге делает усилия руководителя бесплодными, а результаты его деятельности – плачевными. Чрезмерный контроль также не годится, так как отнимает слишком много времени у руководителя. При этом последний превращается в надсмотрщика, не имеющего времени на осуществление таких важных функций, как принятие стратегических решений, прогнозирование, нововведение, совершенствование организации производства и управления, повышение производительности труда и заинтересованности исполнителей, улучшение условий труда, профилактика и разрешение конфликтов. Чрезмерный контроль, кроме того, неизбежно приводит к свертыванию инициативы подчиненных, к привычке не делать ни шага без санкции руководителя, а это еще больше увеличивает его нагрузку. Таким образом, в постановке контроля необходимо найти некую золотую середину. В качестве таковой можно рекомендовать следующую двухзвенную систему. Первое. Систематический контроль каждого подчиненного осуществлять по ключевым точкам. Выделить ключевые моменты в действиях подчиненного и обязать его регулярно информировать о них. Второе. Раз в месяц проверять исполнительность и ответственность каждого подчиненного путем дотошной ревизии выполнения им одной из основных функций. Это позволит составить объективное мнение о работе подчиненного, быть в курсе всех наиболее важных дел, держать подчиненного в состоянии уверенности, что любой крупный просчет не укроется от руководителя, своевременно помочь ему конструктивной критикой. Экономьте на совещаниях. Совещание – необходимо собирать только при наличии двух условий. Без него не обойтись. Оно подготовлено. Совещание – один из наиболее дорогостоящих видов управленческой деятельности, и они отнимают значительное время. Совещания станут менее продолжительными и более эффективными при выполнении, в частности, следующих условий. Конкретно сформулированы цели. Повестка заблаговременно доведена до всех участников. Круг участников по возможности минимальный. Каждому приглашенному руководителю разрешено присылать вместо себя своего заместителя или специалиста по рассматриваемому вопросу. Заранее определена общая продолжительность совещания и отведено время на рассмотрение каждого пункта. Назначены ответственные за подготовку и прохождение каждого вопроса повестки совещания. Подготовлены и заранее розданы участникам проекты решения по всем обсуждаемым вопросам. Пункты, оказавшиеся неподготовленными, снимаются с рассмотрения безоговорочно. Причем в протокол совещания записывается замечание лицу, готовившему этот вопрос. Председательствующий строго следит за регламентом, не допускает отклонений от темы, обеспечивает активность участников. Более подробно об организации и проведении совещаний слушайте далее в соответствующем разделе. О применимости рекомендуемых правил. Посмотрев перечень приведенных выше правил, вы, думается, согласитесь, что все они, исключая специфические производственные, применимы и вне работы, в повседневной жизни. В ней тоже не хватает времени, а то, что нам отпущено, мы часто расходуем не лучшим образом. Применительно к домашним условиям формулировки некоторых правил претерпевают изменения. Например, правило 10 может прозвучать так. Как можно больше дел поручайте детям и супругу. Польза от этого, как и в случае с работой, двойная. И экономия времени, и воспитание. Рекомендуемые принципы годятся как для руководителей, так и для подчиненных. Поскольку руководитель заинтересован в наибольшей отдаче своей команды, то целесообразно внедрить эти принципы в своем подразделении. К тому же и самому руководителю легче совершенствоваться в более организованной среде. Пожелание. Время от времени просматривайте данные рекомендации, освежайте их в памяти до тех пор, пока они не станут для вас постоянно действующими правилами. Фиксируйте любые, даже на первый взгляд, незначительные успехи, выразившиеся в выигрыше времени. Это ускорит усвоение вами приемов управления временем. Убедительное свидетельство. С удовольствием привожу письмо, полученное от одной из слушательниц проводимых мною семинаров по технике управления временем. Данную методику я опробовала на практике. Первое, что надо было сделать, записать важнейшие дела в порядке их важности. И здесь возникла первая проблема. Какое дело является действительно важным и насколько? Все дела мне казались самыми важными. Кроме того, у меня было достаточно уже горящих дел, которые не терпели отлагательства, но браться за них мне совсем не хотелось. Включила и их в список. После решения этой задачи добавила в список характеристику срочности и так далее. В результате список получился довольно длинным. Весь день я старалась действовать по плану, не отвлекаясь на мелочи. Записывала примерное время, которое у меня ушло на выполнение каждого дела. Этот рабочий день я закончила с потрясающим результатом. Кроме того, что очень много успела сделать, я выполнила работу, которая давно висела надо мной. Окрыленная этим успехом на следующий день, я составила новый список. Он был не такой большой, как первый. Я легче определила важность своих дел, их срочность, поэтому и времени на его составление мне потребовалось меньше. Кроме основных дел, я закончила то, которое должно было, по моему мнению, умереть вместе со мной. Мне даже страшно было записывать его в список срочных дел. Но я помнила, что вчера мне все удалось. И первую половину нового дня я посвятила этому делу. Так я работала в течение всей недели. В субботу вечером я села и попыталась, не глядя в свои записи, вспомнить и записать то, что я сделала за всю неделю, хотя бы самое значимое, большое по объему и так далее. Когда сравнила этот список со своими записями, то увидела, что сделала намного больше, хотя на первый взгляд это казалось нереальным. В течение этой рабочей недели я не ощущала себя участником бешеной гонки, когда всегда торопишься, но ничего не успеваешь. В конце рабочего дня я чувствовала приятную усталость. Это не было тем полным истощением сил, как когда я ранее ощущала хроническую усталость и с нетерпением ждала выходных. Всю неделю я сама задавала темп работы, не разрывалась между двумя делами сразу, выполняла все четко по своему плану. Это было просто здорово. Я продуктивно проработала в течение всей недели, а значит, в воскресенье с чистой совестью могла отдыхать. Следующим моим шагом было составление списка домашних дел для всех членов семьи и примерных сроков выполнения дел. В результате у меня появилось свободное время и дома. У меня действительно высвободилось время для решения всех моих дел, которые я запланировала. Я научилась определять, сколько примерно времени необходимо для выполнения конкретной работы, и теперь точно планирую ее. Отработав день по плану, вечером теперь не задумываюсь над проблемами на работе и тем, как мне завтра успеть еще и то, а просто отдыхаю. О. Е. Скрипко, преподаватель Белорусского государственного университета культуры. Не будем медлить. Одним из свойств человеческой психики является медлительность. Наиболее заметно она выражена у флегматиков. Однако трудно найти человека, который не помедлит, не отложит трудное или неприятное дело вместо того, чтобы сразу приступить к нему. Специальные исследования показывают, что на счету этой нашей слабости, медлительности, больше потерянного, растраченного по мелочи времени, чем у любого другого фактора. Надежным противодействием ей служит неукоснительное следование изложенному выше правилу: «Беритесь прежде всего за самые важные и срочные дела». У медлительности есть два главных союзника – привычки и инерция. Привычки и инерция управляют нами. Изменить свои привычки трудно. Начать надо с их осознания. Это можно сделать, например, записав дела и обязанности, которые мы привыкли делать сразу, не задумываясь, и делаем это легко, как бы между прочим. Подобный список составляется в процессе деятельности. Многие наши привычки назовут нам близкие друзья, сослуживцы, чем значительно облегчат нашу задачу. Обратите внимание на привычку откладывать. Какого сорта дела вы стремитесь отложить? Медлительности способствует и присущая нам инерция, которая проявляется в том, что продолжать дело легче, чем начать новое. Поэтому можно облегчить подход к новому делу тем, что начинать его с самого легкого шага. Если дело большое, а тем более общественно значимое, можно применить еще один способ – психологический. Приучить себя к мысли, что не начать новое дело, откладывать его просто нельзя. Достигается это сообщением всем окружающим о том, что вы начинаете новое большое дело. После того, как все кругом об этом узнают, не начать уже будет неудобно перед людьми. Прослывешь болтуном. Этот способ, как и все другие здесь рекомендуемые, я многократно проверил на себе. В частности, последний прием использую постоянно, когда чувствую, что оттягиваю момент начала написания новой книги или когда ее создание затягивается и конца книги не видно, а надо ускорить завершение работы. Результат. Это уже 30-я книга, написанная за последние 15 лет. Наиболее распространенные случаи откладывания. Неприятное дело. Сложное дело и неопределенная ситуация. Рассмотрим каждый из них. Неприятное дело. Такие дела чаще всего откладываются в надежде, что обойдется. Однако, как правило, не обходится, а усугубляется. Например, промедление с повышением оплаты труда приводит к конфликтам и уходу наиболее ценных работников. Откладывание мер по разрешению конфликта ведет к его разрастанию и углублению. Порой достаточно задуматься об отрицательных последствиях непринятых своевременно должных мер, как ощутишь решимость действовать. Проанализировав свою работу, вы, вероятно, получите подтверждение тому, что 80% конфликтных ситуаций дают 20% подчиненных, а 80% неприятностей вы имеете от 20% дел. Именно этим подчиненным и этим делам необходимо уделить больше внимания. Тем самым значительно уменьшится вероятность возникновения негативных ситуаций. Полезно установить себе реальный срок исполнения неприятного дела. Записать его таким образом, чтобы эта запись постоянно попадала в поле вашего зрения. Например, подчеркните в своем плане нелюбимый пункт красным карандашом. Сообщите окружающим о назначенном сроке. Если дело особенно неприятное, можно в качестве приманки установить себе приз за его исполнение. И может быть то, о чем вы мечтаете, но все время себя отказываете. Посвятить целый вечер чтению, побездельничать, купить, наконец, то, что очень хочется, но жалко денег и тому подобное. У каждого найдется приз для себя. Один из способов откладывать неприятное дело – заниматься тем, что вам нравится. В этом случае любимое занятие – просто удобный предлог, чтобы оттянуть решение остальных вопросов, возможно, слишком сложных и неприятных. Вот почему вы уверяете и себя, и остальных, что пока слишком заняты, что у вас нет времени и тому подобное. Естественно, Человек всегда будет охотно заниматься тем, что ему по душе. Более того, такое дело спорится, работа приносит удовлетворение, результаты превосходные, душа поет, и все прекрасно. Боритесь с этой вредной привычкой. Расставшись с ней, вы сбережете не только время, но и нервы. Сложное дело. Есть несколько приемов, облегчающих вхождение в дела, к которым не знаешь, как подступиться. Первый прием. Разбить задачу на подзадачи. Это дробление значительно облегчает поиск первого шага, самого трудного. Второй прием. Начать с конца. Например, если дело должно завершиться подачей проекта руководству, то можно начать с попытки написать этот проект. Сразу возникает десяток вопросов. Какая информация нужна, где ее взять, какие разделы проект должен включать, каковы логические возможные варианты решения, с кем согласовать, чьи интересы он заденет, какие возможные реакции различных служб на этот документ и так далее. Запишите все эти вопросы, сгруппируйте их, и первоначальный план действий готов. Третий прием. Метод 10 минуток. Вы обещаете себе 2-3 раза в день уделять по 10 минут этому трудному делу. Ясно, что за столь короткое время вы сможете лишь отщипнуть кусочек от стоящей перед вами глыбы, заказать в архиве, в отделе информации, в других службах необходимые материалы, поручить сотрудникам подготовить ответы на отдельные вопросы. Решить, у кого можно проконсультироваться, кого можно привлечь в помощь, озадачить их, поочередно проработать с каждым и так далее. В других случаях алгоритм может быть иным, но идея, по-видимому, ясна. Очень часто мы ждем вдохновения, но, как известно, вдохновение – это на 90% потение. Неопределенная ситуация. Принятие решения часто откладывается из-за неполноты имеющейся информации и опасения совершить ошибку. Действенным подспорьем здесь может стать список тревог. Последующие обращения к этому списку показывают, что большая часть тревог оказалась напрасной. Это, с одной стороны, способствует появлению решительности, а с другой выявляет действительные опасности. В ситуации неопределенности наилучшие решения, принимаемые интуитивно. О том, как подключить к делу собственную интуицию, можно прочесть в моей книге «Искусство жить. Творческий подход. Минск. Харвест. 2004 год». Никак не могу включиться в работу. Если начало работы представляет для вас значительную проблему, попробуйте следующее. Убедитесь, что все готово для немедленного старта. Если вам просто необходимо выпить чашку кофе, поставьте ее перед собой на рабочем столе и попивайте, работая. Обещайте себе небольшую награду за выполнение каждого этапа работы. Представьте себе счастливый момент завершения работы. Сделайте сначала самое простое. Начните как угодно, из чего угодно, только бы начать. Писатели, отчаявшиеся дождаться вдохновения, часто просто берут лист бумаги и пишут на нем все, что придет в голову. Определим приоритеты. Текущие цели. Один из приоритетов мы обсудили. Это приоритет самых важных и срочных дел при выполнении работы. Помогает выделить важнейшие дела такой прием. Представьте, что на следующей неделе в вашем распоряжении будут только 2,5 дня. Правильно определить приоритеты текущего периода можно, сопоставить их с долгосрочными целями. Лучшее противодействие проблемам управления временем – это способность принимать решения. Если вы научитесь выделять главное и ставить приоритеты, вы сможете решить самые трудные вопросы, даже неразрешимые на первый взгляд. Долгосрочные цели. В исследовании группы выпускников Йельского университета в 1953 году их спрашивали о планах на будущее. Только у 3% респондентов планы существовали в виде записей, целей, задач и этапов их решения. Через 20 лет эти 3% были более счастливыми и удовлетворенными жизнью, чем остальные. Доход этих 3% превысил суммарный доход остальных 97% сокурсников. Определите и запишите свои долгосрочные цели. Возьмите каждую из ваших долгосрочных целей и составьте список видов деятельности, которые на протяжении года-двух смогут привести к ее достижению. Сделайте его как можно более подробным. Пример того, как может выглядеть ваш список, вы можете посмотреть в прилагаемом PDF-файле. Рисунок 3.